Первая встреча – последняя встреча. На букву «Л». Владимир Сергеевич зацепил вилкой немного салата, сверху положил очищенную креветку и поднес Любочке ко рту. Они сидели в кафе. Они ходили всякий раз в новое кафе. Она непременно хотела встречаться тайком, непонятно почему. Она в свои 22 была не замужем, он был свободный 40-летний мужчина. Он сказал «Ам?» Она прожевала, проглотила. Он снова навертел на вилку салат, наколол креветку. «Зачем?» — спросила она. «Мне нравится тебя кормить вот так», — сказал он, как маленькую. У нее из глаз вдруг потекли слезы. «Что ты?» — он даже растерялся. «Ты правда меня любишь?» — прошептала она. Он левой рукой погладил ее по голове, запустил пальцы в ее волосы, чуть разлохматил ее затылок. Она перевезла к нему свои вещи, они подали заявление в ЗАГС. Первые дни, даже первые недели, были прекрасны. Потом начались подружки. «Я к подружке, нам надо поговорить», — на бегу кричала она и хлопала дверью. Однажды он увидел, как она стоит с какой-то девицей сбоку киоска. Они пили пиво из горлышка и курили. Весь асфальт вокруг был забросан окурками. Он сначала подумал, что она забыла ключи. Подошел поближе, она заметила его и махнула рукой: «Уходи». Вечером он сказал: «Приглашай своих подружек домой. Купите пиво, закуски какой хотите, а хочешь, я сам куплю вам рыбки, колбасы». «Ты ничего не понимаешь», — сказала она. «Так прикольно, прямо у ларька». Потом этот человек. Этот, с позволения сказать, человек, который ее так сумел измучить, что она расплакалась, увидев капельку нежности и заботы. Этот человек звонил ей на мобильник, она закрывалась в кухне и разговаривала по полчаса, по часу, а иногда вечером выбегала во двор. Почему бы не послать его сразу, резко? «Я выхожу замуж, брысь». Я ему сразу сказала, что выхожу замуж, что между нами все кончено. «И что? Мы должны завершить отношения. Я должна его выслушать». «Прям-таки должна. Каждый человек, — вдруг серьезно заявляла она, — имеет право, чтобы его выслушали». И убегала. А он смотрел с балкона, как они сидят на лавочке и отчаянно курят. И, наконец: «Я хочу позвать своих гостей». «Да, конечно, а кто эти люди?» «А я тебя хоть раз спросила, кто эти люди, когда ты своих гостей звал? А когда ты меня с собой в гости водишь, я тебя хоть раз спросила, куда мы идем, кто эти люди?» «Что это ты развоевалась?» «А то, что я тебе не бесплатное приложение». «Хорошо». Он сам накрыл стол, пришли какие-то два парня. Сначала они стеснялись, он подливал им коньяк, старался разговорить, развеселить. Они слишком развеселились. Устроили танцы, чересчур пылкие. Любочка вешалась на шею то одному, то другому, а ему подмигивала. Он сказал: «Ребята, хватит, мне надоело». Один из парней, крепкий такой, отвечал: «Отец, не буду же я с тобой драться. Пойди погуляй часа два». «Да-да, конечно. Он здесь лишний». Вышел, вернулся через час ровно. Вместе с друзьями своей беспокойной юности. Миша Янсен и Петя Круглов. Открыли дверь. Один парень сидел и отдыхал, курил в потолок и стряхивал на пол, другой обнимался с Любочкой. Миша Янсен был 1,90 м, 150 кг весу. Линялый камуфляж, короткоствольный автомат казался крохотным на его огромном пузе, ручища такие, что автомат не нужен. «Иди сюда, машина ждет». «Черный ворон?» — пошутил парень. «Труповозка», — ответил Миша и свернул парню голову. Петя Круглов, тоже человек-гора, с треском развернул большой пластиковый пакет. Любочкин партнер завизжал, как девка. Миша тем же способом прикончила его. Пихнул Любочку к Владимиру Сергеевичу. «А ну-ка, сам, не разучился?» «Нет, не разучился». Правой рукой он схватил ее за подбородок, левой — за волосы на затылке. Осторожно пригладил ее бедные крашеные вихры. «Ты мне очень нравишься», — сказал он. «Но давай будем осторожнее со словами. Особенно на букву «Л». Открыли рот. «Вкусно?» «Спасибо», — сказала Любочка.